Глава 13. У нас проблемы. Алина ничего не могла с собой поделать, но выдержать скользкий и мокрый от слюны язык Вадика, похожий на гигантского слизня, прилепившегося ей между ног, было совершенно невозможно. Она вздрогнула и шевельнулась, едва сдерживая стон за закрытыми, но искривленными в ужасе и отвращении губами. Вадик довольно замычал, облизывая ее, как подтаявшее мороженое, и Алину едва не стошнило. «И правда сладкая», — произнес он, оторвавшись от облизывания ее между мягких половых губ, и туда сразу же легли пальцы, вдавливая и пытаясь проложить себе путь. «И тесная, как я и думал, даже не порвалась от Стасова дрына». В то же мгновение и руки исчезли, но зато раздались звуки звякнувшей пряжки ремня и расстегиваемой молнии. Алину заполнил самый настоящий ужас, который в прошлый раз был не настолько глубок, потому что она еще не до конца осознала всю будущую участь. Да и Стас в итоге оказался на ее стороне. А вот сейчас она лежала перед Вадиком, раскрытая и привязанная руками к кровати, без малейшего шанса избежать самого страшного. И Вадик точно не будет трахать ее понарошку. Где же Стас? Неужели он ее бросил? Почему он не развязал ей руки? Как она могла довериться ему и остаться лежать тут в полуголом связанном состоянии? Ведь теперь все случится с ней по-настоящему. Нет, нет, нет! Вадик встал на колени между ее ног, матрас прогнулся под его весом, руки снова полезли по телу, чтобы сжать ее за бедра и развести их особенно широко. «Покажи себя, папочки!» – пошло застонал он, и Алина услышала шуршание ткани снимаемых штанов и короткие шлепки кожи о кожу, будто Вадик быстро-быстро дрочит, доводя себя до полной боевой готовности. Сердце колотилось, как сумасшедшее, невозможно больше притворяться. «Она сейчас...» Вадик завалился на нее сверху, тыча членом в лобок. Алина не выдержала и взвизгнула, тут же приходя в движение и отползая из-под его тела, насколько это было возможно. Только бы убраться от его мерзкого прибора, лишь бы вырваться из его лап. Но он лежал сверху, а руки все еще были примотаны ремнем, сколько ни дергайся. «Да ты не спишь!» — Вадик удивился, но тут же заткнул ей рот ладонью. «Ты что, притворялась, киса? Стас тебя не напоил? Вот хитрый сученыш!» Хотел трепыхающееся еще раз поиметь, пока за ним не пришел катер. Любит живеньких, значит. Вадик плотоядно улыбнулся, вжимая ее еще сильнее в матрас и забираясь руками под себя, чтобы вновь попытаться воткнуться в нее. И я люблю. И чем больше дергаются, тем слаще. Давай, киса, покрутись, чтобы папочке было весело и приятно. Алина закричала под его рукой, но это был жалкий мычащий звук, который вряд ли кто-то мог услышать. Неужели никто и в камеру не смотрит? Она извернулась всем телом, а потом решилась на отчаянное безумство и укусила Вадика за руку. Он резко отдернул ладонь и вскрикнул. «Ай! Ах ты, сучка!» Он замахнулся, чтобы ударить ее, и Алина зажмурилась. Но удара в лицо, куда он метил, не последовало, хоть соответствующий звук и прозвучал. Вадик вдруг исчез с ее тела так же внезапно, как напрыгнул до этого, и она испуганно распахнула глаза, чтобы тут же увидеть, как Стас срывает насильника с нее, бросает на пол и безжалостно бьет. «Стас!» — не удержалась и вскрикнула она, прося о помощи. «Кто ее еще мог спасти, как не ее личный спасатель?» Он же, не давая опомниться, склонился над валяющимся Вадиком и нанес ему несколько быстрых ударов по лицу, держа за ворот модной рубашки. А потом еще и еще, пока тот не вырубился, разбрасывая кровавые сопли. Тогда Стас распрямился и с отвращением оттолкнул неподвижное тело Вадика ногой, чтобы он перевернулся и не светил до сих пор полуэрегированным, торчащим из-под спущенных штанов членом. В то же мгновение Стас бросился к Алине, сразу развязывая ей руки. «Стас! Боже! Я думала... Я... Он пришел меня!» Захлебывалась она накатывающей истерикой. Как только ее руки оказались свободны, Она села и вцепилась в его шею, крепко обнимая руками. Стас обнял ее в ответ и тоже прижал, тяжело дыша. Он успел? Алина, что он сделал? Нет, почти ничего. Он... Она вжимала лицо в его плечо, пытаясь не заплакать с перепугу. Он не смог. Ты так вовремя его... Почему ты не приходил? Где ты так долго был? Прости, прости, я не смог прийти раньше. Он гладил ее по голове и спине, продолжая пытаться успокоить. Нам надо уходить, у нас проблемы, — громко сказал чужой голос откуда-то сбоку, и послышался громкий щелчок взведенного курка пистолета. Стас и Алина резко расцепились и обернулись на кровати, чтобы тут же в ужасе замереть. Перед ними стоял хозяин яхты, держа пистолет в вытянутой руке. «Стас, какого хера тут происходит?» Он глянул на Вадика, лежащего на полу голым задом кверху. «Это все из-за девки? Ты же знаешь, что это не по правилам. Мы не берем себе товар в личное пользование. Что за сопли ты тут распустил? Запал, что ли?» Стас медленно приподнялся, держа руки перед собой, чтобы босс не дернулся и не пристрелил их обоих. Алина в ужасе смотрела то на одного, то на другого, пытаясь не подавиться языком. «Он хотел попортить товар», — Стас кивнул на Вадика. «Вы же знаете, что он рвет девок, когда соображать перестает. По условиям доставки все должны быть здоровы и без повреждений». «Это он серьезно? Или пытается ему зубы заговорить?» Алина заволновалась, в очередной раз начиная сомневаться в том, что стоило доверяться этому спасателю. «Да хватит уже метаться!» «Я и без тебя знаю условия. Только это не объясняет, какого хера тут делаешь ты, все еще обжимаясь с товаром. Она должна была быть давно в отключке. Отведи ее в первую каюту к остальным. Живо!» Он махнул пистолетом, указывая Стасу. «Ты мне не нравишься. Я еще подумаю о сотрудничестве с тобой. Слишком много себе позволяешь». «Босс, я отведу ее. Это больше не повторится, обещаю», — начал откровенно заискивать он, обходя медленно кровать. «И такого товара, как я, вам мало кто сможет собрать без сопутствующих сложностей. Даже Вадим со своей командой только по одной-две приводил, а я сразу шестерых, которых никто не хватится в ближайшие месяцы». Алина перевела на Стаса изумленный взгляд. «Это значит, что он долго изучал и выбирал девушек из партии, и лишь потом собрал их на одну вечеринку с катанием на шикарной дорогой яхте? Значит, Варю выбрали по этому принципу? Ведь ее подруга не из тех, кого бы не хватились несколько месяцев, когда божий след простыл. Или нет? С родителями Таня ладила и с мужем давно развелась. Кто бы ее хватился? Алина сама бы и хватилась. Наверное. Блин, а ведь Варя, бывало, пропадала с новым ухажером на долгие недели». И Алина даже не думала поднимать панику, считая, что та взрослая девочка и справится со своей личной жизнью сама. Снаружи послышался далекий шум еще одного мотора, который низким гулом отдавался от тонких стен каюты. «Твой катер, вали, пока я не передумал. Девку я сам отведу». Хозяин опустил пистолет, видимо, решив, что конфликт исчерпан, как минимум пока. «Крипту я тебе перевел, но уже жалею, что так много». «На месяц ложись на дно и не отсвечивай!» Выдал он последние приказы Стасу и вышел за дверь. «Стас?» — робко спросила Алина, разрываемая противоречивыми чувствами. Ее спасатель так убедительно отыгрывал роль перед главарем банды похитителей. «Алин, я все объясню, но позже, пожалуйста». Он не закончил, потому что на полу с громким стоном зашевелился Вадик. «Сука!» Выругался он, держась за голову одной рукой и пытаясь второй натянуть штаны. «Убью, сука!» Стас резко развернулся, будто был готов еще раз обезвредить Вадика, только пусть дернется лишний раз. За стенами каюты послышался какой-то невнятный шум, похожий на сдавленные крики и грохот множества шагов, будто кто-то в панике забегал по тесным коридорчикам и палубам. «Быстро, сюда!» Стас протянул к Алине руку и рывком стащил ее с кровати, ставя на ноги. Рванул вместе с ней к двери. Но дверь распахнулась до того, как он смог взяться за ручку. И настолько резко и неожиданно, что он не успел среагировать на ворвавшегося в узкий проем босса, Алина даже вскрикнуть не успела, когда хозяин резким поставленным движением ударил Стаса рукояткой зажатого в кулаке пистолета. Силы удара, направленного в голову, было достаточно, чтобы сбить не успевшего заблокироваться Стаса с ног и Алину вместе с ним. Повалившись с грохотом на пол, Стас рефлекторно прикрыл голову руками и согнулся от боли. Шокированная Алина, приземлившаяся на колени рядом, даже руки не успела к нему протянуть. «Босс!» — крикнул Вадик откуда-то из-за ее спины. «В сторону! Отошла от него!» — заорал хозяин яхты Алине, быстро заперев за собой дверь и отойдя в угол. Пистолет он все еще держал направленным на Стаса, который пытался подняться. «Вадик, чертов слизняк, застегни уже штаны!» «Босс, этот сученыш напал на меня, он девку...» Начал жаловаться все еще плохо соображавший подручный. «Заткнись и держи!» Босс кинул Вадику второй пистолет, который достал из-за пояса со спины. «Этот сученыш сдал нас!»